колен и зубов. «Как хорошо получается», — подумал он, ложась на траву спиной и закрывая глаза. Ранним утром другого дня отряд достиг вытянувшейся вдоль реки, заросшей мокрым белокопытником и окаймленной исполинскими дубами таежной поляны, где был расположен когда-то туземный поселок. «Гляди, Сарл ночевал», — сказал Гладких, указав Мартемьянову на остатки костра у реки, по которой стлался еще утренний туман. «Гляди, как он расчистил кругом». Он пощупал пепел жесткими пальцами, искоса поглядывая на Мартемьянова. «Да, пепел уже холодный. А как заросло, какие дубы вымахали», — говорил Мартемьянов, озираясь вокруг синими потеплевшими глазами. Люди, тянувшиеся через прогалину, с любопытством оборачивались на них. «Проходи, проходи, чего вы тут не видали?» — закричал командир. «Сеня, веди пролетаров своих!» «А что, пробирает грубо и ласково?» — спросил он у Мартемьянова. «Небось и ты молодым был», — сказал Мартемьянов. Он крякнул, поправил на спине сумку и, вывертывая ступни, нарочито бодрым и легким шагом пошел вдоль цепи, обгоняя ее. Принадлежа к тому разряду людей, которым трудно мыслить и чувствовать в одиночестве, Мартемьянов физически страдал от невозможности поделиться сейчас с кем-либо из людей своими чувствами. Чувства эти были слишком сложны для него, а в некоторых из них он боялся признаться даже самому себе. Эти места напоминали ему о той поре его жизни, когда он на много лет был вырван из привычной и нормальной жизни людей его круга, был лишен семьи, друзей, работы, веселья, всего того, что составляет видимость людского счастья. Но ему казалось теперь, что это была, может быть, лучшая пора его жизни. Ведь он был молод, здоров, он мог надеяться. А теперь, шагая по этим местам, он видел, что это уже прошло и не повторится. Он чувствовал себя старым, одиноким и несчастливым. Но он бодрился, прикладывал к глазам палец, шел, не замечая людей, и все твердил невесть, почему привязавшееся к нему с утра слово «да». Давненько, давненько, давненько. К китайской кумирне он поднялся первый и долго стоял на скрещении хребтов, опустив руки, прислушиваясь к тихому журчанию родника. Все было такое же, как и в дни его молодости — и чистый голубеющий воздух, и мощные массивы хребтов на сотни верст, простершие недвижные фиолетовые жилы, и ближние зеленые крутизны, под которыми глубоко внизу, как синие ковры самолеты, кружились леса. Все было такое же молодое и яркое, и только сам он, Мартемьянов, был другой, старый и слабый. Люди, подымавшиеся из Седогоуского распадка, проходили за его спиной. Иногда он чувствовал на своей шее их жаркое, полнокровное дыхание. Они оседали на склонах, шумно радуясь отдыху, они были молоды. Они могли еще надеяться. Сережа и Кудрявый, прощаясь, говорили о чем-то вперебой, смеялись, хватая друг друга за рукава, сверкая зубами. А Мартемьянов никак не мог отдышаться. Колени у него дрожали, и он все повторял. «Давненько, давненько, эх, давненько!» И прикладывал к глазам палец. А когда отряд ушел уже по отрогу на запад, и Мартемьянов в сопровождении Сережи стал спускаться по течению родника, и когда смолкли вдали звуки шаркающих ног, побрякивающих котелков, конского ржания, Мартемьянов и вовсе почувствовал себя одиноким. Хотел было поговорить с Сережей, но, оглянувшись, увидел, с какой беспечной легкостью прыгает с камня на камень этот стройный, полный своих приятных мыслей 16-летний подросток, то исчезавший в кустах, то снова выказывавший из-за них свое смуглое лицо с упрямым мальчишеским подбородком,